«Хозяин!» Дружный хор голосов заставил вздрогнуть. Я настолько задумался, погрузившись в собственные мысли, что совсем не обратил внимания на гостиную. А там, заняв диваны и кресла, расположился весь мой бабский батальон. Точнее, не весь. Одной остроухой вредины не хватало, но все остальные были на месте. И все шестеро стояли, согнувшись в изящном поклоне. Только и смог протянуть я, не найдя слов. «Доброе утро, доброе!» Снова хором выпалили девочки. «Хозяин!» Кира подпрыгнула ко мне, в мгновение ока преодолевая расстояние в десяток метров. «Мы так рады, что с вами ничего не случилось, а я-то как рад, хозяин!» Мика с Ликой оттолкнули пантерку, вставая плечом к плечу и жалобно смотря на меня огромными глазищами. «Мы так скучали, и я, хозяин!» Люси тоже не осталась в стороне, оказавшись наглее всех и попросту зайдя со спины, сразу прилипая ко мне грудью. «Мы снова все вместе, руки убери!» Зашипели на зайку кошечки, неожиданно показывая всем клычки. «А то что?» Звонко рассмеялась длинноухая. «А то свяжем и бросим в темную каморку, где хозяин тебя не будет баловать», — хладнокровно предложила вариант Ника. «Да, ну и ладно», — фыркнула зайки. «Держи ее». Кира воспользовалась моментом, оказавшись у нас за спинами, и резко дернула зайку за хвостик. «Нет, я, конечно, знал, что у зайки есть хвостик, маленький и аккуратненький, но мохнатый отросточек всегда прятался под одеждой, и найти его можно было, только сняв оную. А тут, если не считать скромную бьянку, слишком сильно изменившуюся с момента похищения, одна лишь пятнистая кошка оставалась спокойна, остальные же превратились в копошащийся клубок ушек и хвостов. А если учесть, что на всех были надеты коротенькие платьица горничных, клубок разительно преображался в нечто неприличное. «Хозяин!» Ника обошла резвящихся девочек и протянула мне тонкую папочку. «Вам нужно будет подписать эти бумаги». «Что это?» — напрягся я, забирая папку. «Документы на собственность. Ау, значит, старик не врал. Вы и правда умудрились отжать город». Не знаю, что обозначает слово «отжать», но госпожа Бьянка была весьма убедительна. «Хозяин!» — подошла к нам беглая аристократка, снова склоняя голову. «Это меньшее, что я могла для вас сделать. Не знаю, как теперь быть с девушкой, которая посчитала себя рабыней. Вот серьезно, ладно зверушки косплея или горничных, но зачем это гордой виконте? Или как ее называть? Ай, блин, пофиг». У меня не было слов, чтобы передать все те чувства, что нахлынули, глядя на побитую жизнью девушку в коротеньком черно-белом платьице. Страшно представить, что в твоем понимании большее. Меня едва не передернуло от нахлынувших фантазий. «Вы уже распоряжаетесь моей душой и телом», — робко продолжила Бяка, так и не подняв на меня глаза. «Все, что вы пожелаете, будет исполнено». «Мда, знатно тебе досталось», — скривился я, переводя взгляд на Нику. «Вы так и будете в этом ходить?» Я сознательно выделил слово «это», дополнительно указывая пальцем на платьица, которые даже кружевной край чулок не скрывали. «Не спорю, очень красиво, но не для деловых переговоров и серьезных дел. Хотя помню я парочку анимационных сериальчиков с суровыми горничными. Знойные девицы, но жутко опасные. Вам не нравится?» — расплылась в улыбке девушка-леопард. «Хозяин!» — испуганно прижала к груди руки Бьянка, наконец поднимая на меня глаза. «Прекрати, мы, кажется, уже договорились. Разве нет? Простите, ха, господин!» — быстро исправилась девушка, снова опуская глаза. Только на этот раз на истерзанном лице отразилось счастье. «Я согласна на все, что вы мне предложите. Пока пусть остается так, но дальше мы будем решать, что и как будет. Буду ждать». «А вы быстро взрослеете», — ехидно заметила Ника. «Я немного старше, чем выгляжу», — вернул такой же взгляд девушке-леопарду. «А ну брысь», — гаркнула Ника на кувыркающихся девочек. «Да так, что мне самому захотелось свалить подальше». Ишь, разошлись. «Мика, Лика, бегом на кухню». «Есть». Вытянулись по струнке близняшки и мгновенно испарились. «Кира, отведи госпожу Бьянку в комнату». «Слушаюсь», — неохотно отозвалась пантерка. «А ты?» Судя по заминке, Люси была в немилости у строгой распорядительницы. «Постарайся не мешаться под ногами». «Как скажете», — сквозь зубы процедила длинноухая. «Господин, пожалуйста, изучите документы. Я скоро вернусь». На удивление, но все, что сказала Ника, было выполнено в точности до мелочей. Даже своенравная зайка вела себя тише воды и ниже травы. Что до остальных, так все были при деле. Близняшки организовали роскошный завтрак, в своей манере накрыв только на троих. причем третьей оказалась не Зея. Прошу простить за ожидание. Пятнистая кошечка вернулась спустя каких-то 15 минут и заняла одно из мест за обеденным столом. Что можете сказать о бумагах? Мне не очень понятна пара пунктов. В остальном же весьма интересные договоры. Да, удивленно вскинула брови Ника. И какие же? Почему мы должны платить неустойку партнерам, если все контракты выполняются в срок? Вы об этом? Поджала губы управляющая гаремом. Понимаете, аристократия не очень жалует подобные переделы собственности. Если их не умаслить, мы можем остаться не только без заказов, но и без сырья. Заказы меня мало волнуют. Задумался я над реализацией собственного плана. А вот с сырьем придется договариваться. Вы что-то задумали? Мгновенно уловила суть разговора пятнистая кошка. Есть несколько идей, с помощью которых мы легко сможем победить в любой войне. Тогда... Теперь Нике пришлось серьезно задуматься. «Господин», — робко позвала Бяка, появившись спустя 5 минут, после Ники. «Бэбьянка», — обернулся я и обомлел. У меня дар речи пропал от увиденного, от той побитой жизнью девушки, что стояла передо мной всего 20 минут назад, не осталось и следа. Все синяки и ссадины спрятались под ровным слоем косметики. Ручки и ножки, где проще было спрятать все изъяны, затянули в кружевную ткань перчаток и чулок. Впрочем, платье на девушке было тоже непростое. Длинная юбка с глубоким разрезом до бедра едва-едва открывала вид на край кружевных подвязок, а сверху грудь стягивал корсет, переходящий в тонкую блузочку. И я бы все понял, если бы это был раздельный комплект, но платье было цельным. И что еще удивительнее, кроме выреза на юбке, не было больше ни грамма пошлости. «Я рада, что вам понравилось», — робко улыбнулась девушка. «Еще бы не понравилось», — самодовольно заявила Кира. «Госпожа Бьянка красавица, с этим не поспоришь», — кивнула Ника. «Прошу вас, на время завтрака все разговоры были отложены. Близняшки умели готовить, причем готовили так, что оторваться было невозможно. Порой я поражался, зачем вообще ходить в рестораны, если твой личный повар готовит всевозможные деликатесы дома. Зато после началась не просто дискуссия, а настоящая баталия. Правда, словесная, но и здесь страсти накалялись до предела. Что Бяка, что Ника оказались отлично подкованы не только в экономической части, но и в хозяйственной. Так им пришлось мне пояснять множество моментов, связанных с организацией труда и поставок всевозможных материалов, а я в ответ указывал на некоторые уловки с деньгами и их использованием. Все же капитализм в нашем мире шагнул гораздо дальше. Только к обеду нам удалось прийти к общему пониманию принципов дальнейшей работы. Мое творчество, накаляканное во время полета, было расценено как кощунство над бумагой, но кое-что удалось отстоять как крайнюю необходимость для нашего предприятия. К сожалению, из 20 рисунков приняли всего 10%, и то мне это будет стоить очень и очень дорого. Ника уже вовсю облизывалась, поглядывая в сторону спальни. Оказывается, и этой девушке можно было продемонстрировать силу, пусть и не физическую. Обед порадовал еще больше, зная, что до ужина мы уйдем в город лично инспектировать ход восстановительных работ. Стол накрыли на всех, даже Лика с Микой не стали отказываться от компании. Правда, разговаривать снова было некогда. Кира очень расстроилась, что Бьянка снова стала ее обязанностью. Увы, но бросать наложницу без охраны было никак нельзя. Кроме пантерки, никто больше не подходил на эту роль, так что настроение у черной кошки было не очень. Но это не помешало извращенке переодеться перед выходом в точно такое же черно-белое платье, только на 10 сантиметров короче. Девочка и так постоянно демонстрировала свое нижнее белье, стоило только махнуть хвостиком. Теперь же вообще не надо было ничего делать, чтобы все рассмотреть. Зайка тоже вела себя несколько затравленно. Постоянно косилась в сторону управляющей и скалилась, но за весь день ничего не сказала без разрешения. Я уже молчу о распускании рук, не могу припомнить, чтобы девочка была когда-нибудь такой покладистой. Бьянка заняла почетное место возле меня, привычно взяв под локоть. Ника встала впереди, и процессия двинулась в путь. Мы выглядели весьма вычурно для подземелий, но для общения с начальниками вполне себе. А после того, как Бяка добавила в свой гардероб шляпку с вуалью, на нашу парочку нельзя было не засмотреться. Ремонт заканчивали быстрее, чем мы могли предположить. Производство почти не пострадало, оставались только самые сложные работы. Но с этим предстоит разбираться не один месяц. Новый котел с генератором так быстро не установить. Тем более, что изготавливались данные агрегаты именно в моем городе. Кроме энергетических установок, под городом развернули и легкое машиностроение. Ну как легкое, грузовые автомобили здесь называли легким. Раз не тяжелые станки и не паровозы, то и нечего говорить об этом. От металла мы зависели, как от кислорода. А руду добывали и выплавляли в горах к югу от города и к западу от особняка. Гномы не были особо принципиальны. Их внутренняя аристократия сквозь пальцы смотрела на глупых людишек. Долгая жизнь обеспечивала бородатому народцу мудрых правителей. Пусть и не таких, как у эльфов, но все же лучше людей и всех прочих рас. Удалось договориться и с Диком по поводу зверолюдов с эльфами. Моих бойцов с удовольствием принимали в бункере. Кстати, очень сильно изменившимся и по большому счету превратившимся в настоящий полигон со своей инфраструктурой. Тут же нашлись мастера, которые могли изготавливать индивидуальные заказы на броню, щиты и оружие. Недостатка в материале не было, оставалось только правильно применить и все точно сшить. И первыми подопытными оказались Зайка с Пантеркой. Про Розалию никто ничего не слышал. Остроухая как сквозь землю провалилась, сбежав от нас вчера. Ни про нее, ни про отца. Мало кто мог сказать, что вообще вчера было. Для большинства нападение оказалось неудачным. В определенный момент появилось подкрепление, которое никто не разглядел, и солдаты графа стали умирать. Как? Что? Почему? Да кто ж его знает. Вечер тоже прошел без особых эксцессов. Разве что у нас появилось новое развлечение. Мы дружно собрались на диванах гостиной. Точнее, на диване, ибо все, кроме Ники, хотели оказаться поближе к хозяину. И пока я гладил и чесал мурчащие тела, управляющая читала нам книгу. Любовный роман, но все равно интересно. Неплохая замена зомбоящику. Ну а ночью? Ночью пятнистая решила взять свое, так что выспаться мне не удалось. Утро началось с мучений. Недовольная Люси начала с нечеловеческой подлянки, убрав все жалюзи с потолка. Яркое солнце, успевшее подняться над горизонтом, ворвалось в глаза, пробиваясь сквозь веки. Но это было не все, чем Зайка решила отомстить. Стоило мне попытаться натянуть на голову одеяло, как мир начал переворачиваться. Хрупкая с виду девочка напряглась, поднимая огромную кровать, вытряхивая меня из мягкого гнездышка. Но не тут-то было. Я так хотел спать, что завернулся поплотнее в одеяло на мягком ковре. Будучи близко к стене, солнышко не могло заглянуть в глаза. А мне только этого и надо было. В общем, проснулся я уже в ледяной ванне. Вашуш, глаза мгновенно раскрылись, а сон улетучился. Вы чего творите? Кроме Зай, в экзекуции приняла участие и Кира. Пантерка с особым оскалом прожигала во мне дыру, радуясь удавшейся мести. Зайка же просто стояла и хмурилась, скрестив руки под грудью. Мне пришлось постараться, чтобы выпутаться из промокшего одеяла, прежде чем выбраться из ледяной воды. Не знаю, сколько именно на это потребовалось времени. Помню, что в моменте меня охватила паника. Огромное одеяло, в котором был замотан как в коконе, не хотело отпускать жертву, а ледяная вода сковывала тело не хуже цепей. Совсем ополоумели. Трясясь от холода, принялся орать на злых зверушек. «Хотите убить меня? Стоило бы!» — огрызнулась Зайка. «Не переживайте, хозяин, мы были рядом!» — холодно поддакнула Кира. «Мы бы не допустили вашей смерти, больные!» Злость не хотела отступать, но какой в ней толк? Пришлось брать себя в руки и успокаиваться. Только на смену злобе приходил холод. Не знаю, насколько ледяная вода была в ванне, но промерз знатно. Губы тряслись, зубы стучали. А еще мне нечем было прикрыться. И я слишком поздно осознал, в каком именно виде стою перед девочками. «Да дайте мне полотенце!» Попытался я прикрыться. «Нет», — сказала, как отрезала Люси. «Зверюги!» Огрызнулся я и пошел прочь из ванной. К несчастью, в спальне уже собрались все остальные. Стоило мне выскочить за дверь, как множество глаз уставились на обнаженное тело. И вот тут стало совсем не весело. Ладно еще Ника. Зрелая женщина весьма равнодушно отнеслась к появлению хозяина. Зато близняшки едва слюну не пустили, во все глаза разглядывая каждый сантиметр тела. Только Бяка стыдливо отвернулась, пряча лицо за руками. «Да что здесь происходит?» Не выдержал я, ища укромное место, где можно было спрятаться. Глава 23. К несчастью, зверушки постарались, чтобы все укромные места покинули комнату. Вредные создания даже ширму вынесли, за которой можно было спокойно переодеться. Оставался только встроенный шкаф, но там было мало места, зато много одежды. Именно туда я и нырнул, стыдливо прячась от зрительниц. «Хозяин», — взяла слово управляющая моим гаремом, — «девочки обиделись на вас». «Да ладно, правда, что ли?» А я и не заметил. Не смог сдержать я сарказма. Они поведали мне, как жестоко вы с ними обходитесь. Это как я с ними жестоко обхожусь. От удивления я не то, что замер, но и высунул голову, чтобы увидеть нахальные глаза. Глупый хозяин, тяжело вздохнула зайка, встав вместе с остальными. Хм, действительно, задумалась Ника. Он так и не понял, нет, с обидой в голосе и, едва не плача, ответила Кира. Бедные девочки, как-то, по-матерински что ли, вздохнула пятнистая кошка. Ничего, мы это исправим. Вы чего задумали? Отчаянно закричал я, судорожно натягивая штаны в темноте. Будем воспитывать вас, лукаво пояснила леопардиха. Я против, запаниковал я, пятой точкой чувствуя неприятности. Вас никто не спрашивал. Поставила точку Ника, и в комнате наступила тишина. Я продолжил натягивать на себя что-то, не особо разбирая, что именно. Какие-то штаны, какая-то блузка. Плевать, что нижнего белья не нашел. Главное, чтобы на меня перестали смотреть, как на кусок свежего бифштекса. Выглянув из шкафа, никого не заметил. В комнате царил кавардак. Кровать перекопана, вещи разбросаны по полу. И никто не подумал прибрать за собой. За собой. Да ладно. По спине пробежала ледяная струйка пота, пока взгляд перескакивал с одного платьица на другое. Еще какую-то минуту назад именно эти наряды были на девочках, а теперь валялись на полу. Плохое предчувствие глубоко засело под сердцем, заставляя замедлять пульс. «Хозяин!» — лилийным голоском позвала зайка. «Завтрак готов, иду». В горле резко пересохло, из-за чего по ушам резанул непривычный хрип. Выходить из спальни не хотелось. Резкая перемена в голосе стала дополнительным подтверждением недоброго замысла. «Но если не выйти сейчас, меня снова вынесут, и тогда будет совсем плохо». Глубоко вдохнув, набираясь храбрости, решился сделать шаг, и тут меня пробрало. Стоило только толкнуть дверь, как на глаза попалась Ника. Пятнистая совершенно спокойно стояла возле небольшого столика, на котором были беспорядочно разбросаны бумаги, и что-то читала с одного из листов. И все бы ничего, если бы ушастая женщина была одета. Да черт с ним, пусть хоть голая стоит. Но не так, хозяин, прошу к столу. Привлекла мое внимание Кира. Повернувшись в сторону кухни, словил еще больший шок. Оказывается, не только управляющая скинула с себя все лишнее. Все остальные зверушки тоже избавились от верхней одежды, оставшись только в нижнем белье. Такой вид оказался даже более волнующим, нежели девочки просто разделись. Да еще и чулочки, гольфы, гетры. Кто на что гораст. Столько разных зверушек, столько разных образов. Господин, ко мне подошла Бьянка, облучая жаром пылающего от стыда лица. Что вы сделали? Ничего. Пробормотал я в ответ. Вот оно в чем дело. С особой нежностью прошептала наложница. Что? Вздрогнул я от прикосновения. Ваша светлость. Попыталась улыбнуться Бяка. Вы привлекаете слишком много женского внимания. Я этого не хотел. Я знаю. Прижалась ко мне девушка. Но это ваша судьба. Плохая судьба. Едва снова не сорвался на рык. Как знать, нам придется еще тяжелее. Что это значит? Ваша светлость. Отстранилась Бьянка, поднимая на меня глаза, на которых застыли капельки слез. У вас уже 7 красавиц. И это еще не предел. Будет тяжело добиться вашего расположения. Но... ТСС. Приложила к моим губам палец девушка. Это будет нашим испытанием. В конце останутся только самые преданные и полезные. Но, еще раз попытался вставить свое веское слово. Не надо. Нас растили для этого. Каждая девушка должна быть полезна своему мужчине. Иначе. Бяка опустила глаза, явно не желая договаривать. Иначе. Подтолкнул я. Иначе о ней забудут. Пояснила Ника. У меня не нашлось слов, которые подходили в данной ситуации. Никогда не интересовался данным вопросом, но могу сказать определенно. Стоило одной даме в коллективе кем-то заинтересоваться, как тут же включался некий инстинкт. В головах у остальных баб что-то коротило и начиналось соперничество. Причем было неважно, нужен им этот мужчина или нет. Страшно представить, что будет здесь. Никогда не поверю, что столько разных женщин смогут договориться. Это из области фантастики. И эта Бяка еще не знает про Розалию. А что будет с появлением Маркизы? Если каждую девочку начинают готовить конкретно в жены одному единственному, сразу после помолвки, и разорвать ее можно только одним способом. БРР натурально покоробила меня. Господин, отшатнулась от меня еще дальше Бьянка. Я что-то не так сказала? Нет. Поспешил заверить девушку, пока она что-нибудь лишнее не надумала. Ты все верно сказала. просто. Я не готов к подобному. Именно из-за этого многоженство и было запрещено в империи», — усмехнулась Ника. «Так какого лешего?» — снова возмутился я, окончательно запутавшись в происходящем. «Вы особый случай», — донесся до нас другой женский голос. «Если обидите кого-то из знатных семей, не сможете заручиться поддержкой, а там и до бунта может дойти. Розалия», — обреченно взвыл я, представляя, что может сейчас случиться. «Доброе утро, ваша светлость», — изящно поклонилась эльфийка. «У вас новая форма одежды для прислуги, воспитательная работа», — за меня ответила Ника. «И кого воспитываете?» «Хозяина», — с особым прищуром пояснила пятнистая. «А, ну да, давно пора», — задумалась остроухая, негромко соглашаясь с управляющей. «За что мне это?» Захотелось снова сбежать от всех проблем, но две КХМ, невесты не дали этого сделать. К счастью, обе суженые были одеты, причем не абы как, а в весьма нарядные платья. И самое главное, что девушки не собирались присоединяться ко всеобщему флешмобу, что меня немного успокаивало. Завтрак, как и всегда, удался на славу. Близняшки выпрыгивали из остатков одежды, чтобы показать свои умения. Ника в это время расхваливала старания Бьянки, явно заняв сторону аристократки в предстоящей борьбе за близость ко мне. Зато Люси начала поддакивать Розалии. Только Кира оставалась безучастной, молча уставившись в тарелку и даже не притронувшись к еде. К сожалению, уделить внимание каждой физически не мог. Даже просто подойти и спросить, что случилось, оказалось невозможно. Меня взяли в оборот, перетягивая то в одну сторону, то в другую. Чувствую, такими темпами в гареме появятся фракции. Главное, чтобы дополнительных баб не тащили. После веселой трапезы пришло время дел, и вот тут смог вздохнуть с облегчением. Зверодевочки не решились расхаживать по городу нагишом. Пришлось вернуть свои платьица. Причем всем, хотя близняшки все равно оставались дома, о прибытии нашей мини-армии оповестили еще на рассвете. Кроме оружия и снаряжения для гвардейцев, эльфы захватили и пленного барона. К сожалению, был всего один вариант, как можно было аннулировать брак. И тут крылось несколько тонкостей. Розалия, как и обещал старик, подготовила целую кипу бумаг, которую мне предстояло изучить. Но это были только прошлые дела. Что же до нынешнего положения, остроухой вскоре придется покинуть нас. Возможно, надолго. Брак – это дело хорошее, но шпионские игры зашли слишком далеко. Пока не разберется, придется обходиться своими силами. Навестив новоприбывших бойцов и отдав множество распоряжений, частично перенаправив свою прибыль на оснащение и вооружение, пошли дальше. Желающих пообщаться оказалось столько, что возле офиса, заботливо отобранного у притихшей партии Бьянкой, скопилась немалая очередь. Увы, но большая часть местных баронетов и торговцев хотела просто запечатлеть свою верность, преподнося дары. Меня начало коробить уже на втором таком госте. Во всех онлайн-играх главной целью игрока становился не фарм золота, а крафт предметов. Но здесь я не видел ничего, что могло бы пригодиться. Дорогие безделушки, а порой и вовсе недорогие. Какая-то мазня, уродливые статуэтки. Чего только не несли. Но приходилось сидеть и лучезарно улыбаться. Для этого даже подослали ко мне Люси, которая напоминала об обязанностях уколами коготков в шею. Разобравшись с гостями, пришло время общения с инженерами. Толковые гномы, эльфы и вообще все подряд ввалились в огромный зал для совещаний. Все, что от меня требовалось, это обрисовать общую суть того, что хочу получить на выходе. А мастера уже сами будут думать, как реализовать все в металле. Но возникло сразу несколько нюансов. Во-первых, кроме паровой тяги, толком ничего не было разработано. Не знаю, почему, но про перегонку нефти никто слыхом не слыхивал. А про сжигание спирта в двигателе даже заикаться не стоило. Полная монополия государства, да еще и огромные налоги. Правда, это нисколько не мешало создавать подпольные пивоварни и винодельни, на которые закрывали глаза. Но с крепким бухлом были серьезные проблемы, как и с перегонкой дистиллята. Мои мечты о самолете пришлось отбросить как несбыточные. Но я все равно рассчитывал, что мастера придумают компактный двигатель. Очень хотелось, чтобы технологии шагнули настолько, чтобы маги вышли в открытый космос. Оставалась надежда на танки. Все же шагоходы тоже были забракованы как неудачные конструкции. Пушки хоть и в небольших количествах, но изготавливались в другом регионе, и их можно было заполучить. А если нет, то ограничиться крупнокалиберным пулеметом. К счастью, одним-двумя можно было пожертвовать ради исследований, а скопировать проблем не составит. Пусть у нас и не было достаточных мощностей, смастерить десяток другой сможем. А дальше будем рассчитывать, что число моих сторонников будет неуклонно расширяться. Разобравшись со всеми делами, настало время отдыхать. Приказы отдаются быстро, но выполняются гораздо дольше. Неделю пришлось провести в окружении оравы голодных баб. И тут меня уже ничего не спасло. Розалия только подначивала зверушек, помогая придумать дополнительные извращенные фантазии по моему соблазнению, от которых Бяка только бледнела и искала предлог сбежать. И с каким же облегчением я узнал, что все приготовления к походу готовы. Как говорилось, пока ты отдыхаешь, враг качается. И тут оставалось только рассчитывать, что враг не успел достаточно прокачаться, иначе от моей элиты не останется и следа. Зверолюди оказались крайне мотивированными бойцами. Зайка пищала от восторга, рассказывая, как ее подопечные развивались. В то же время Розалия нахваливала своих снайперов. Пусть всего десяток по сравнению с 5 десятками ушастых, но остроухие тоже стали страшной силой. На их фоне тяжелая пехота, в которую превратили подготовленных Карлом солдат, выглядела ленивыми улитками. Тяжелая броня в купе с массивными щитами не позволяли быстро двигаться. Зато защита была выше всяких похвал. Доспехи держали ружейный выстрел в упор, а тут еще и велась модернизация брони. Попаданка явно не вдавалась в технические особенности игровых миров и не знала про такие вещи, как сервоприводы и газовые упоры. И пусть про первые здесь никто не знал, а я не мог объяснить, что это. Зато вторые быстро реализовали, что позволило солдатам ускориться, еще и дольше оставаться в бою, и все из-за перераспределения нагрузки. Оставалось только действовать, выжидать уже не было ни сил, ни желания. Чем дольше та девчонка оставалась в руках принца, тем больше интересных идей могла подкинуть. Я и сам неплохо постарался, расписывая все увиденное мной во множестве виртуальных миров, начиная с шокеров, заканчивая лазганами и плазменными пушками. Но для большинства подобных идей технологий не хватало даже в нашем мире. Зато девочки слушали, разинув рты, а кое-что обещались подкинуть нужным людям в других домах. Выдвижение было назначено на ночь. До родового гнезда графа Кариндера предстояло добираться всего несколько часов, а нападение планировалось на утро. Чем вам не лучшее время? Больших сил взять не удалось. Все же автопарк подкачал. Тот транспорт, на котором приехали бывшие пленники, плюс еще пара автобусов для тяжелой пехоты. Вот и все, чему могли порадоваться. Отчего-то никто не озаботился данной проблемой заранее. Хотя мои танки больше походили на бронетранспортеры, но готовы будут еще очень нескоро. Как бы ни рвалась Кира в бой, девочку пришлось оставить с Бякой. Рисковать таким замечательным управленцем второй раз было крайне неразумно. Тем более, что Розалия настоятельно рекомендовала держать девушку поближе к телу. Какая бы конкуренция между ними ни была, все разборки начнутся после победы. Окончательной победы. В машине остались только мы трое. Люси, Розалия и я. Причем у обеих моих спутниц были свои собственные обязанности. И только мне предстояло войти в особняк на правах победителя. Очень хотелось оповестить о своем решении весь белый свет. Думаю, представление аристократии понравится. Ехали в тишине, колонна растянулась по дороге, и при желании любой мог заметить приближение крупных сил. Не было никаких сомнений, что о нашем плане знал сам граф. В городе не могло не остаться достаточного количества верных людей. И тут был вопрос, хватит ли нам сил. Наше напряжение передалось и воинам. Почти 100 бойцов 3 классов, весьма существенная сила. Хотелось верить, что Клариса не успела восполнить потерянное в уединенном особняке. Ночь выдалась темной. Как и положено, луна завершила свой цикл едва заметным на небосклоне серпом, теряющимся на фоне многочисленных звезд. Вообще, ночное небо этого мира поражало. Такого количества ярких точек не доводилось видеть никогда в жизни. И даже если бы знал расположение созвездий, то не смог бы отыскать ни одной опорной звезды. Даже Млечный Путь, о красоте которого говорили все на свете, отличался. Можно было предположить, что я не в другом мире, а где-то на задворках Вселенной, в совершенно другой галактике. Родовое поместье Кариндера расположилось в живописном месте, пусть не таком уединенном, как отдельная резиденция, но своя речка, несколько озер, необъятные леса, все было в наличии. Одно то, что мы беспрепятственно подбирались к одному из главарей Содружества, вызывало подозрение. Общая территория, которая должна была охраняться, в несколько раз превосходила ту, по которой бегал я не так давно. Количество охраны было в разы больше, а мы ехали и ехали. Добравшись до первой заставы, машины остановились. Прорываться на колесах было глупо. Просто потеряем транспорт. Дальше предстояло двигаться пешком. Вперед, как и полагается, выдвинулась тяжелая пехота. Три десятка латников ухватились за щиты и двинулись вперед. Зверолюди, подчиняясь команде Люси, разбежались по лесу, разделившись на две большие группы. Роза же пока осталась со мной, удерживая снайперов от активных действий. План был прост. Быстрая разведка ушастой стаи, как хвостатых прозвали в бункере. А дальше было еще несколько вариантов. Наступать в открытую было рискованно, но другого выбора не было. Как и во всех других родовых поместьях, подобраться к хозяевам можно было только с парадного входа. Ох уж эти магические войны. Именно из-за них возводились грандиозные защитные сооружения наподобие каменных стен высотой в сотню метров. Все опасались одного удара, способного уничтожить всю семью разом. «Слишком тихо», – прошептал Розалия, нервно сжимая эфесы мечей. «Слишком. Мне тоже это не нравится», – шепнул в ответ. Правда, сам за оружие так и не взялся. Вопреки ожиданиям, несколько выстрелов все же раздалось. Стреляли в районе заставы. А значит, охрана все же заметила зверушек. Только что тех выстрелов, когда против людей выходят более сильные и ловкие создания. Если и ранит кого, то все равно не устоят. Мы с эльфийкой переглянулись и немного ускорились. Тяжелая пехота не могла поддерживать бодрый темп. Это вам не игра, где люди в тяжеленных латах бегают с той же скоростью, что и легкий стрелок, но пока это и не требовалось. Стрелки должны были пройти вслед за зайкой и занять удобные позиции на деревьях, после чего дождаться пехоту, и тогда идти предстояло долго. Без броневика подобные прогулки оказались утомительны. Так можно было дождаться рассвета и лишиться своего главного преимущества, но все оказалось гораздо интереснее. Враг не стал ждать, когда мы подойдем достаточно близко. Никакой связи с ушастыми не было, но и без того стало быстро понятно, что впереди засада. Выстрелы зазвучали один за другим, одиночными и очередями. Зверолюди активно пользовались пистолетами-пулеметами наряду с обычными винтовками. Звуки сливались в единое целое, заставляя сорваться с места. И мы побежали. Сердце бешено заколотилось от переизбытка адреналина. У меня снова появилась возможность вступить в бой, как бы девочки не пытались удержать дома. И я изо всех сил рвался вперед, стремясь получить свою толику славы. Выстрелы звучали все ближе и ближе, расходясь широким фронтом по обе стороны от дороги, а вскоре стали слышны и голоса перекрикивающихся бойцов. Кто-то не жалел глотки, отдавая приказы, и меня это только заводило. «Андрей!» Розалия попыталась перехватить меня, но вместо того, чтобы остановиться, резким рывком ушел вперед. Стрелки начали взбираться на деревья. Огромное количество сосен способствовало незаметному передвижению эльфов, и никто не стал пренебрегать подобным бонусом. Голосов становилось только больше, а вместе с этим пришло осознание, что мы столкнулись с чем-то более серьезным, чем простые гопники, коих мы неоднократно видели. Даже штурмовики, пришедшие захватить город, рядом не стояли с теми, кто сражался против ушастых. Дорогу, как и весь лес впереди, перегородил широкий ров, заполненный водой. Через него была всего одна дорога, широкий мост. И этот мост, как несложно догадаться, перегородили мешками с песком, за которыми укрылись стрелки. Сложно было определить, какое оружие было у защитников. Короткие очереди сливались с общим стрекотом множества стволов, и таких огневых точек оказалось не одна и не две. Как минимум два десятка гнезд выстроились вдоль русла искусственной реки. В каждой из них находилось по паре обученных человек. Глава 24. Пока я не заметил раненых ни с одной, ни с другой стороны. И это сразу натолкнуло меня на мысль, что наше оружие не отличается меткостью. Дистанция в сотню метров, и уже нет гарантии, что попадешь в стандартную ростовую мишень. А тут надо прицелиться в торчащую над укрытием голову, дополнительно прикрытую каской. Задача, мягко говоря, не из простых. Зверолюди попросту расходовали боекомплект, который и без того был скуден. Мы рассчитывали на быстрый прорыв и относительную внезапность, а напоролись на окопную войну. Люси увлеклась беспорядочной стрельбой вместе со всеми остальными. Не было даже отдаленного признака, что телохранительница пыталась остановить бойцов и попробовать взять мост по-другому. Что делать в подобной ситуации, никто не знал. Мы банально просчитались, уперевшись в неприступную крепость. А ведь была мысль заслать небольшую диверсионную группу в тыл. Но теперь уже поздно сожалеть. Нужно думать, как выкрутиться из сложившейся ситуации, пока не закончились патроны, ибо ждать тяжелую пехоту, как изначально планировалось, никто не станет. От края леса до рва было порядка 50 метров, немного, но попробую вернись от очереди, особенно когда она выпущена в упор. Единственное, что я мог сделать, подобраться максимально близко и закинуть в гнездо гранату, после чего нырнуть в воду. Лучше было свеситься на мосту, но такой финт мне точно не дадут провернуть. Все было просчитано. Дождавшись, пока центральный стрелок отвернется, рванул вперед. В ушах застучало сердце, словно отсчитывая последние мгновения жизни. Картинка перед глазами размазалась, оставляя узкий тоннель, в конце которого оказалась моя цель. И только истошный женский крик смазал всю героичность моего поступка. Кричала, судя по всему, зайка. А может, это мне только показалось. Потому что в следующий момент мои ноги коснулись деревянного настила моста, и тело начало заваливаться вперед. Я не успел выбросить гранату, не успел понять, что происходит, а тело уже переставало слушаться. Все, что оставалось, ощущать вибрацию раскручиваемого механизма взрывателя в руке и смотреть на медленно поворачивающегося на меня стрелка с винтовкой. Уже начав прощаться с жизнью, неожиданно ощутил нечто странное. Я не просто двигался, уворачиваясь от нацеливающейся винтовки, но и прыгнул вперед, перелетая через перила. Граната отправилась в короткий полет, попадая точно в лицо удивленному пулеметчику, и покатилась по деревянному настилу. Что было дальше, сказать тяжело. Я плюхнулся в ледяную воду и подчинился течению, затаскивающему под низкий мост. Там было много всяких балок, за которые можно было зацепиться, но не рассмотреть, что происходит. Часть звуков стихла после близкого взрыва, так что я просто завис, ожидая окончания боя. «Хозяин, где вы, хозяин?» Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смог прийти в себя. Тело не слушалось, окоченев от холода. Пальцы намертво вцепились в шершавый брус опоры моста. Зубы выдавали неплохой ритм для чечетки. Даже глаза отказывались видеть, что происходит вокруг, хотя света было более чем достаточно. «Хозяин!» Голос зайки дрожал от слез. Девочка явно не первую минуту кричала. С трудом пошевелив рукой, начал разминаться. Найти другую опору, подходящую доску, оказалось непросто. Руки не слушались, да и расстояние было приличным. Но я старался, обещал же не умирать. И как я могу нарушить свое же слово? С трудом пересилив себя, смог выкарабкаться из-под настила, где меня тут же ухватили крепкие руки и затащили наверх. Перед глазами все плыло, еще и небо начало светлеть. Так что разобрать, кто рядом со мной, оказалось тяжело. Только незнакомые голоса. «Хозяин!» На меня рухнула зайка, заставив застонать от боли. Как ни странно, это помогло. Я про боль. Такое ощущение, что становлюсь мазохистом. Скоро начну специально бросаться на пули, чтобы почувствовать себя живым. Но сейчас это чувство вызвало в груди волну, запустившую разогрев всего тела. Я ощущал, как жар расходится по венам, гоняя огонь вместо крови. «Ну вы и псих, господин герцог!» — раздался рядом незнакомый женский голос. «Зачем рисковать собой, бросаясь на пули? Дурак, дурак, дурак!» — принялась молотить меня в грудь зая кулачками. И ведь ни разу не легко. С каждым ударом из меня вылетала частичка жизни, с таким трудом вернувшаяся в тело. «Прекрати его бить!» — более гневно возмутилась незнакомка. «Нет, хозяин дурак, он обещал не рисковать, я обещал не умирать!» — прохрипел я, умудрившись перехватить длинноухую и прижать к себе. «Формально, вы выполнили свое обещание!» — нависла надо мной девушка, надменно смотря в глаза. «Но без моей помощи, могли и нарушить его, это вряд ли!» — расплылся я в улыбке, снова ощущая свое тело как новенькое. «Вот как!» — фыркнула девушка, резко отворачиваясь. Зайка затихла на моей груди, но плакать так и не перестала, а я принялся судорожно соображать, что произошло на поле боя. Вокруг было полно народу: зверолюди в бронекомбинезонах, тяжелые латники, эльфы со снайперскими винтовками. А еще здесь было немало других людей в чисто черных костюмах, какие до недавнего времени носили девочки на вылазке. Черные комбинезоны, поверх которых были накинуты простенькие бронежилеты. Да и с оружием у бойцов было так себе. Ничего интересного из новинок. «Одно старье, долго будешь лежать?» — так же недовольно, как минуту назад общалась со мной незнакомка, поинтересовалась эльфийка. «Пока ушастик не отлипнет», — попытался пошутить я. «Значит, вечно», — вздохнула Розалия. «Госпожа Диана, можно уходить, он остается здесь». «Как скажешь, Розалия», — откликнулась та самая девушка. «Да Диана», — подавился я воздухом, судорожно соображая, кто мог бы еще носить такое имя. «Постойте, мне все равно пора», — не стала обращать на меня внимания девушка. «Надеюсь, ты сможешь закончить все сам». Люди в черном повиновались короткому жесту, скрываясь в лесу. Никто из наших не стал реагировать на уход неожиданных союзников. Да и выглядели бойцы помятыми. У некоторых на одежде виднелись следы крови, а кто-то и вовсе не мог стоять. По приблизительным прикидкам, все на месте. «Но, что произошло?» — прохрипел я. «Ты, милый мой муженек, чокнутый псих. Вот что случилось». Начала заводиться Розалия, подходя ко мне и опускаясь на колени. «Какой демон дернул тебя схватить гранату и понестись прямиком на пулемет? Ну так это, а потом еще и сигануть в ледяную воду». Голос эльфийки плавно повышался, переходя на крик. «Ты что, не в курсе, что это магический ров? Вода в нем охлаждается». «Нет», — гаркнул я в ответ, сбивая воинственный порыв невесты. «Если забыла, кто-то должен был мне это все рассказать заранее». «Да», — еще ниже склонила голову Розалия, а потом вовсе упала на меня, придавив лицо грудью. «Возможно, на этот раз мне точно пришел бы конец». Эльфийка и не думала подниматься, как и зайка, полностью перекрыв кислород. «Смерть от удушения сиськами. Кто там мечтал о подобном?» «Ваше сиятельство», — обратился ко мне один из пехотинцев, и, не заметив никакого отклика на свое обращение, повторил громче. «Ваше сиятельство, чего тебе?» — недовольно рыкнула эльфийка, поднимая голову на бедолагу. Одно только движение, и в легкие устремился поток свежего воздуха. Удушье отступило, зато подступила злость. «Глупые бабы угробят меня раньше, чем вражеские пули». Пришлось немного поднапрячься, чтобы растолкать прилипших спутниц, заодно приводя их в чувство. Хотя в данном случае получалось наоборот. Бабы и без того слишком расчувствовались. Пора настраивать на рабочий лад, иначе так и останутся сидеть посреди леса. Особняк графа окружен. Нисколько не смутился выкрика боец. «Ждем ваших указаний». «Опа!» — слегка опешил я от услышанного. «Розалия, сколько времени прошло с начала штурма?» «Минут 15», — потерянным голосом отозвалась остроухая. «Вот оно как». В голове засело множество мыслей, но большая часть крутилась вокруг красивой девушки с длинными красными волосами. «Кто такая Диана?» «Диана — это Диана», — совсем обреченно добавила эльфийка, утыкаясь носом в колени. «Вот и поговорили». Зайка бросилась успокаивать. «КХМ, маму, как же дико звучит. Ну да и ладно». Судя по всему, внезапное появление девушки вывело обеих из равновесия. «Уж не знаю, о чем успели поговорить. Ясно другое, мне хана». Отчего-то не было никаких сомнений, что эта загадочная Диана, никто иная, как моя невеста, третья, или, скорее, первая. «Что с охраной особняка?» — махнул я рукой на плачущих спутниц. «Ни эльфы, ни зверушки не бросят своих командиров одних. Даже если большая часть бойцов занята на передовой, кто-то останется прикрывать тыл. Вот пусть и присматривают за плаксами. Поделом им, нечего было меня мучить. Стража обезврежена. Внутри только представители знатных кровей. Отлично. Похоже, что мое лицо снова исказилось кровожадной улыбкой. Иначе как объяснить, что бедный солдатик вздрогнул? И ведь человек был не в легоньком комбинезоне. Стальной лязг услышали все, кто находился поблизости. Река, как оказалось, была последним рубежом обороны. Да и защищали представителя древнего рода совсем юные ребятки. Если таких, как я, можно было назвать зрелым мужем, то против нас выставили подростков. Больше всех не повезло первым. Именно в сторону ближайшего пулеметного гнезда полетела граната. И пусть я не попал внутрь, но и этого оказалось достаточно, чтобы испуганная детвора подняла лапки кверху и попросила пощады. Может, такое поведение не было почетным, зато позволяло вернуться домой к матерям. Меня мало заботило происходящее с простыми людьми. Что сказать, за столько времени так и не понял, что происходит в этом сумасшедшем мире. Скорее, наоборот. Все рассказы Розалии и Бьянки только добавили сумбура в стройную картинку, выстроенную с самого начала моего путешествия. Порой мне казалось, что мои, так сказать, суженные сами ничего не понимали в происходящем, как и все остальные аристократы империи. Каждый видел что-то свое. Что же до цельной картинки, это удел избранных, и я обязательно должен докопаться до истины. «Ваша светлость», — снова прервал мои размышления боец, проводивший меня до оцепления. «Благодарю», — кивнул в ответ, окончательно вытряхивая тяжелые мысли из головы. Тяжелые латники встали стеной, перекрывая дорогу из особняка. Всего десяток, но какой эффект? Никто не рисковал выглянуть даже в окошко, не то что выйти и попытать счастье на открытом месте. Справа и слева притаились зверовоины. Как по мне, отказавшись от своего рабского характера и встав на путь бойцов, домашние зверушки перестали быть таковыми. Эти хищники уже не будут жалкой прислугой. Теперь у них только один путь – в бой. Эльфов вовсе не было видно, но тут и думать не стоило. В лесу первородные отлично маскировались. Обычному человеку не в жизнь не заметить остроухое создание в привычной среде обитания. А я уже необычный, увы. Скрыться от моего взгляда так просто не получится. Ждите здесь, коротко бросил я пехотинцам, проходя меж щитами. Есть, ответил за всех все тот же воин. На этом все формальности закончились. То, что будет происходить внутри, должно остаться моим личным делом. Не просто же так Диана не стала врываться в особняк, преподнося мне этих отступников на блюдечке с золотой каемочкой. Множество мыслей не позволило в должной мере насладиться видами, открывающимися с дороги. А ведь многие художники отдали бы все на свете ради того, чтобы побывать на моем месте. Широкая дорога была зажата разлапистыми соснами. Рассветные лучи солнца проникали сквозь хвою, оставляя на земле отдельные пятна. А какой свежий воздух! Ни единого постороннего запаха. Такого точно в городе не встретишь, даже в мире без вредных выбросов. Но не сам лес приковывал мое внимание. Особняк заслуживал отдельных похвал. Огромное двухэтажное строение раскинулось на гигантской площади. Монструозная лестница в центре вела сразу наверх. Справа и слева, словно огибая мраморные ступени, загибались клешни дворца, зияя провалами отдельных входов. А позади расстилалась горная гряда. Не какие-то мелкие скалы, какие довелось увидеть возле озера. Нет, здесь все было гораздо грандиознее. Громады перекрывали само небо, теряясь в густых облаках. Странно, кроме пиков больше нигде облаков не было, небо было идеально чистое. Что странно, все двери были открыты, словно внутри уже никого не было, ни света в темных комнатах, ни пары из многочисленных труб, никаких признаков жизни, даже прислуги не было видно, ворота тоже были нараспашку, заходи кто хочет, что я, собственно, и сделал. Пустынный двор встретил тишиной, меня не поразила молния, не пронзили многочисленные стрелы, щебень под ногами остался не тронут, ничего того, что можно было ожидать, даже банальной пули, пущенной с крыши особняка, не нашлось для незваного гостя, пришлось разочарованно плестись дальше, к парадному входу, тревожное ощущение слежки, не один раз уже беспокоившее за последнее время, снова вернулось, и я не мог понять, откуда взялся контроль. Если бы это была Диана, так вовремя оказавшаяся рядом, при встрече взглядами точно определил бы. Но когда наши глаза пересеклись, ничего не ёкнуло внутри. А значит, из-за множества непонятого нервозность начала нарастать с новой силой. Вот же новая китайская пытка. Создать условия, в которых нет ничего постоянного, нет внятных условий и невозможно разобраться. Еще немного, и меня даже в Кащенко не примут. Мраморные ступеньки оказались свежеотполированы, ни единой пылинки или соринки. Кто-то постарался привести двор в порядок, перила гладкие, местами блестят на солнце от какого-то покрытия, продолжавшего сохнуть под робкими лучами солнца, еще не успевшего проснуться до конца, чтобы набрать полную силу. В многочисленных вазах застыли свежие цветы, отдаленно напоминающие красные розы. А может, это и были розы, просто и номеровые. Верхняя площадка оказалась даже больше, чем нижняя. Внизу две лестницы сходились совсем рядом, от силы в десятки шагов друг от друга. Наверху же нужно было идти не меньше 30 шагов, чтобы дойти до центра. Вдобавок, блуждая меж колонн, увитых плетущейся лозой, пестрящей яркими цветочками, архитекторы создали нечто невообразимое, возведя крышу даже над парадным входом. Чувство тревоги не переставало мучить меня, отчего-то казалось, что стоит поторопиться. Но так быстро пробраться сквозь живой сад, растущий на мраморном постаменте, оказалось очень тяжело. Множественные запахи заполняли голову, выветривая прочь все тревожные мысли. Никакие заботы уже не могли потревожить. «Благодать, великий герцог», — обратился ко мне мужчина в классическом смокинге. «Прошу за мной». «А, только и смог я нервно дернуться», глядя, как дворецкий склоняет голову, встречавший меня оказался очередным зверолюдом. Ну, о домашненной версии ионных, короткие острые уши могли выдать в представительном мужчине как кота, так и пса, а может и еще кого поинтересней. Слишком неоднозначная форма, а специфический серый цвет с легкой примесью седины только добавлял шарма. К тому же зверь скрывал хвост, что еще больше затрудняло идентификацию. «Господин вас ожидает», — еще более дружелюбно добавил дворецкий, улыбаясь во все 32 белоснежных зуба. Хотя, анатомию зверолюдов изучать не приходилось. Может, у каждой породы свои собственные параметры. Только о подобном рассуждать в самый ответственный момент было совсем не с руки. Мысль пролетела в считанные секунды, заставляя растянуть губы в сумасшедшей улыбке и нервно рассмеяться. «Вам плохо?» – встревожился зверь в костюме. «Нет, со мной все в порядке». Привести себя в относительное спокойствие оказалось сложнее, чем обычно. Как можно объяснить этому спокойному созданию, что вооруженный человек, выреженный в специфическую броню, пришел ничей гонять с его хозяином? Дай бог, если все тут не полягут. Дворецкий только утвердительно кивнул и отвернулся, всем своим видом показывая свое доверие. Или это проворное создание может легко и непринужденно обезвредить единственного наглеца, рискнувшего посягнуть на жизнь хозяина? Внутри особняк оказался не таким унылым, как вторая резиденция. Золото с серебром никто не жалел. Красивые картины, статуи, прочие предметы искусства. При этом никакой кричащей роскоши. Все было сделано так, чтобы создавать уют. А еще здесь определенно чувствовалась женская рука. «Прошу вас», — дворецкий остановился около одной из дверей. Тонкое деревянное полотно, еще и с витражным окошком, отделяло небольшую комнатушку от остального мира. Одна только дверь уже выделялась на общем фоне. Даже для знати подобные изыски были не свойственны. А что открылось внутри, вообще не поддавалось никакому описанию. Зверю в костюме пришлось помогать мне зайти внутрь, то бишь заталкивать. Настолько сильным оказался шок, ну никак не мог предположить, что в особняке еще и на втором этаже кто-то сможет организовать горячие источники. И ладно бы, если сделали все в классическом стиле. К множеству бань в различных культурах давно все привыкли. Но когда в помещении идет снег, заваливая пол сугробами, а посреди снежных завалов большое круглое озерцо, от которого исходит порог, такого я ожидать не мог. «Нравится?» — едва не над ухом раздался печальный женский голос. «Это наша гордость. Подобного нет даже в императорском дворце». «А?» — в очередной раз опешил я, оборачиваясь в угол, откуда доносился голос. В стороне от купальни соорудили небольшую беседочку. Человека 4 могли поместиться под круглой крышей, но больше уже вряд ли. И сейчас за столом сидело двое. Немолодая женщина в теплой накидке и еще более взрослый мужчина в парадном кителе. Несложно было догадаться, кто именно решил лично встретить обидчика. Но почему хозяева нарядились в лучшие, что было в доме? И это не фигура речи. Такого количества украшений на женщине я не видел ни разу в жизни. Разве что в какой-нибудь хронике про придворных дам. Но и там не блистали огромными рубинами, алмазами и прочими камнями. Еще и держащимися на весьма толстых, несвойственных дамским украшениям цепочках. Муж не уступал жене. На груди графа красовалось немало орденов и медалей. Часть из наград висела на лентах на шее, а какие-то расположились на самой ткани. Наверное, более дорогих украшений мужчине и не нужно. Все, что только можно было сказать, уже было выставлено на всеобщий показ. «Простите, ваша светлость», — вымученно улыбнулась женщина, трясущимися руками поднимая маленький чайничек. «Вы немного озадачены данной ситуацией, но, увы, по-другому мы поступить не могли. Мой муж...» — короткий, но очень выразительный взгляд заставил поразиться глубине чувств парочки, сидящей передо мной. «Не знаю, сколько лет эти люди провели вместе, но глаза не обманывали. Единственное, чего конкретные аристократы боялись, это потерять друг друга». А трясущиеся руки, разливающие чай по крошечным кружечкам, больше напоминающим кофейные. «Нет», — резко шагнул я вперед, желая остановить неисправимое. «Ваша светлость», — продолжила графиня, — «мой муж далеко не святой, но он мой муж, и я не могу позволить ему уйти обесчещенным палачом, пусть и высокородным, но палачом». В голосе женщины проснулись стальные нотки, но ни капли презрения, просто осознание неизбежности. «Поэтому я хотел перебить графиню, но понимал, это бесполезно. Пара уже приняла решение, и переиграть все не получится. А за то, что они сделали с Бьянкой, наказание должно было последовать. Иначе никак. Надеюсь, вам поможет кое-какая информация». Еще более выразительно и властно посмотрела на меня графиня. А взамен, также холодно поинтересовался я, сдерживаясь, чтобы не начать трястись от холода. «Вы не станете трогать наших детей. Если ваши дети сами не начнут строить козни или нападать, я согласен». «Хорошо», — снова улыбнулась женщина, на этот раз более искренне. «Тогда мы можем быть спокойны». Разговор еще не закончился, а граф уже едва держал голову прямо. Выцветшие глаза закрывались, а тело норовило соскользнуть на стол. Создавалось впечатление, что мужчина засыпает. Только женщина вела себя точно так же. Ее веки потяжелели и тоже поползли вниз. Голос замедлился, а тело начало клонить в сторону мужа. «Прощайте, великий герцог, жаль, что нам пришлось восстать против вас». Женщина притянула голову мужа к себе, укладывая на грудь, и нежно накрыла руками. Глаза графа уже не открывались, а следом и графиня склонилась, даря мужу последний поцелуй, после чего все закончилось. Пара так и осталась сидеть на скамейке, застыв в последнем объятии, пронесшимся сквозь всю их жизнь. «Господин», — голос дворецкого заставил вздрогнуть и резко обернуться. «Позвольте хозяевам отдохнуть». «Да-да», — ошалело выпалил я и пулей вылетел из морозной комнаты. «Господин, постойте, далеко убежать мне не дали». Зверь ловко опередил меня, вставая на пути. Но самое удивительное было в том, что останавливал меня дворецкий не рукой, а папкой бумаг, протянутой перед собой. «Хозяйка распорядилась передать это вам, если вы согласитесь на ее условия». «Так спокойно говоришь об этом», — нервно икнул я. «Жизнь и смерть — ничто иное, как бесконечная череда перерождений», — беззаботно пожал плечами ушастый мужчина. «Хозяин сам виноват, что решил пойти против врага, который ему не по зубам. Но вы доказали, что за слова умеете отвечать». «Я понял». Из головы так и не выходил образ покончившей с собой поры, лишь бы не попадать в мои руки. А тут, что было в голове у этих знатных особ, что графиня могла подсунуть в проклятой папке? И ведь никак иначе ее теперь не назвать. Бумага, впитавшая в себя последние мысли и надежды возлюбленных. Как именно дворецкий всучил документы, для меня осталось неясно, как и весь путь обратно в город. Помню, что меня встретили бойцы, подогнали машины, и мы двинули в обратный путь. Ни Люси, ни Розалия не пытались заговорить, так и сидели с угрюмыми взглядами, направленными куда угодно, только не на меня. Так мы и добрались до дома в тишине. Только в лифте зайка окончательно потеряла себя и упала к моим ногам, заливаясь слезами. Пришлось снова поднимать девочку на руки и торжественно заносить зверушку в квартиру. «Хозяин, у нас гости». С порога поприветствовала меня Ника, одаривая недовольным взглядом. «Кто там?» – удивился я. «В квартире ничего не изменилось. Если не считать, что Бьянка стала чаще захаживать в гости». Девочки продолжали вести себя как дети. Правда, со своими обязанностями справлялись. Если бы не настороженная пятнистая, никто и не предупредил бы о неожиданности. «Хозяин», — радостно бросились на меня близняшки, первым делом забирая зайку. «Вас ждут». «Кто?» — повторил я вопрос. Только кошечки в ответ лишь рассмеялись. «Хозяин», — совсем грустным голосом поздоровалась Кира. «Что здесь происходит?» Окончательно вышел я из себя, начав кричать на девочек. «Господин», — попыталась утихомирить меня Бяка, выпрыгивая из-за угла. «У нас гости, веди себя прилично». «Какие гости?» — зашипел в лицо беглой аристократки. «А у вас, ваша светлость, веселые спутницы», — раздался жутко знакомый голос из-за спины. Бьянка попыталась удержать меня от резких действий, но вышло не очень. Девушка едва удержалась на ногах, вцепившись в плечи, но все же смогла собраться и не подать виду, что сильно испугана. «Здравствуй, женишок мой ненаглядный», —